Рик вытянул шею, напрягаясь, как какое-то животное, заметившее что-то интересное. «Марти», он обратился к своему напарнику тихо, «ты не мог бы оставить нас наедине?» Сначала парень немного удивился, переглянувшись со своим стариком, а затем его глаза вдруг наполнились вселенской печалью. Он понимал, он знал, к чему все шло и предполагал, что так случится, но до последнего надеялся, что до этого не дойдет и все останется как есть. Однако все случилось. Теперь его Рика, вероятно, ждет серьезный разговор всей его жизни, после которого все окончательно изменится и, скорее всего, не в его пользу, не в пользу стража Марти. Но таков был план, и он свершился. Почти. Все свершится сейчас, и его участие в происходящем больше не требуется. «Эй, ладно», — ответил он неохотно и печально. «Хорошо, хорошо, пойду прогуляюсь, оставлю вас вдвоем». Затем он быстро удалился из квартиры, выходя на общую лестничную площадку и размазывая слезы по лицу. По крайней мере, теперь ему не придется удерживать чужие секреты за зубами. С другой стороны, это он действительно умел делать хорошо. Маленький Марти долго смотрел в панорамное окно, не придавая никакого значения виду шумного золотистого города за стеклом. Он покорно ждал, когда Рик окажется около него. «Что ты нашел, Марти?» — спросил тот, чтобы начать разговор. Тот ответил не сразу, серьезно задумываясь, с чего начать. «Я думаю, это не серый», — сказал мальчик наконец после продолжительного молчания, звуча на удивление спокойно и ровно. Рик удивился, заволновавшись еще сильнее, чем до этого. «Хаэм, почему ты так думаешь?» В отражении в стекле он видел, как Марти моргнул, возвращая своему взгляду больше осознанности, затем перевел глаза на него через все то же отражение и обернулся наконец. Он очень пристально смотрел прямо на Рика. «Я не до конца уверен», — ответил Марти. «Я думаю, Серый бы не рискнул идти на цитадель. Он всеми силами скрывал свое существование и существование своей семьи ото всех, кроме Лютого. И они часто ссорились и дрались как раз из-за того, что Серый не доверял цитадели. К тому же, тут он слишком маленький». «Маленький?» — спросил Рик, щурясь и чуть склонив голову на бок. «На тех кадрах», — пояснил он, — «рядом с машинами и дверями, он должен быть намного больше. Он крупнее, такой же, как Лютый. А еще, его одежда, чистая и как будто новая. Серый всегда ходил в грязной и старой одежде, потому что его семья постоянно кочует с места на место, и им некогда стирать ее». Марти показал рукой в сторону экрана. «Это не похоже на него. И что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Рик, вытягиваясь в струнку и почти задерживая дыхание. Марти замолчал, глядя на Рика так ожидающе, что тому стало немного не по себе. На мгновение мальчик прервал пытку, отведя взгляд и моргая задумчиво. «Слушай, Рик, когда я болел, ты ведь заходил и кормил меня мышатами, прежде чем я напал на Джинджер. Я тогда подумал, что мне это приснилось, и это бессмыслица. Мне много всего странного мерещилось. Но теперь я понимаю, что это должно быть имело смысл. Я думаю, Че, что даже если ты правда 9 лет назад поймал Лютого, то твой настоящий номер все равно не С-509, сказал мальчик, замирая в ожидании. Скажи правду теперь, я не буду злиться, если я прав. Страж посмотрел ему в глаза, и взгляд его был вновь спокоен, но вместе с тем нес в себе невиданную ранее энергию, будто то был желтый взор черного волка, прекрасно понимающего, что к чему в этом мире. Он был другим, он поменялся. Рик весь этот день говорил слишком четко, непривычно ровно, будто его подменили, и от бывшего вечно рыгающего, добродушного, немного развязного пьянчуги, работающего на цитадель, не осталось и следа. Лицедей наконец снял шутовской облик, обнажая перед Марти гладкое, не имеющее никаких щелей лицо и прямую, без сучка и задоринки, гордую спину с крепким хребтом. Страж был фикцией. «Знаешь, Шерлок, ты действительно поразительно умный мальчик», — по его губам едва скользнула улыбка, но затем она быстро опала на странном придыхе, голос стал чуть тише. «Правда в том, что голова Лютого действительно у Серого Рика, потому что Лютый не только жестоко убил многих и чуть не уничтожил цитадель, но и сделал очень нехорошую вещь с его Саммер. Но на цитадель Серый никогда не приходил, он бы не рискнул. Это правда». Марти смотрел на Рика большими глазами, не отрываясь. Тот снова открыл было рот, пытаясь заговорить, но разволновался не на шутку, оттого слова не шли. Однако он вовремя взял себя в руки. «Марти, я очень сильно виноват перед тобой, и перед мамой особенно. Мне многое предстоит рассказать и объяснить вам, но я точно знаю, что теперь у нас все будет хорошо, и я больше не сбегу, как трус. Никуда не денусь, не оставлю тебя с кем-то еще. Мне не стоило позволять Лютому забрать тебя. Я должен был сразу взять тебя с собой, когда узнал о твоем существовании. Прости, я просто... Мне было страшно. У меня уже была жизнь, которая мне нравилась. Я не был уверен, что готов меняться снова, что готов посмотреть в глаза Бет, после того, что я сделал, и что тебе будет со мной хорошо. Но я не мог просто оставить тебя с ним. Когда я стал больше узнавать тебя, когда я тебя увидел, я понял, что очень ошибся. Мне очень стыдно. Он вдруг замолчал на мгновение, прервавшись. Прости, ты простишь меня, Марти. Несмотря на то, что подозрения Марти сбылись, он все же был ошеломлен. Ты так, значит, все это правда? Вздохнул он, и глаза его заблестели от слез, а голос задрожал. Лютый ведь не вернется. Да, это так неправильно, и мне так стыдно думать об этом. Но я этого все равно хотел больше всего. И если он действительно злодей... Марти обхватил свои локти руками, впиваясь в себя пальцами. И тот дракон был прав. Я хотел этого, но просто не понимал. Но я правда хотел, чтобы мой Рик был жив. И чтобы именно ты оказался моим настоящим Риком. XC-128. Перевертыш закрыл глаза и глубоко вздохнул. В этом вздохе было облегчение в несколько сотен тонн. Он улыбнулся. У него все получилось. Как и у него самого, у Лютого было так много имен, которые давали ему разные люди в разные периоды его жизни. В школьные годы за любовь к свалкам его звали Серой Крысой, а после, до некоторой поры, просто Серым. Серый, чтобы не путаться, называл его по номеру измерения, 23-м. Старый плешивый гиена Рик по кличке Стенки, что работал с ним в баре, звал его Дырявым из-за щелей в лице. Рита предпочитала называть его Большим Парнем или Здоровяком, особенно когда он пытался встать на ее защиту, пусть она об этом и не просила. Юриц как раз прозвал его Лютым. Однажды Марти назвал его дедушкой, о чем теперь не хотел и думать. Большая часть риков на цитадели просто говорили «Дирус», «Каннибал», «Хищник» или «Террорист», и всем все сразу становилось понятно. Совершенно случайно и иронично Джерри из XC-128 назвал его перевертышем в первую встречу, что, конечно же, было в корне неверно. Сам перевертыш был единственным, кому почему-то приглянулось после суда назвать этого печального потерянного гиганта «Люточил», и он не изменил своему выбору сквозь года. В этом прозвище был слог, напоминающий о том, что Лютый, несмотря на свои зверства, был прежде всего личностью, пусть и ужасной, но которая просто оказалась не там, где надо, не в том состоянии и рядом с не тем человеком. А может быть, все было как раз именно так, как нужно, и сложилось для всех наилучшим образом. Да, правильное время. Правильное место. Рик XC-128, меняющие имена и лица как мастер, как раз был тем правильным человеком рядом. Теперь все наконец встало на свои места, пусть и ценой стольких жизней. Но он знал это правило на зубок. Кто не выстилает свой путь, к счастью, головами других, тот не достигает цели. Куда в этом мире без жертв? Кто-то обязательно должен ею оказаться, чтобы кто-то другой наелся досыта и продолжил жить, чтобы мог быть успешным, чтобы мог быть счастлив. А кто-то хотя бы мог пировать своей местью сегодня. Должно быть, Серый, этот разъяренный, объятый ужасом и болью Рик, встретившийся стражем совершенно случайно, но так кстати. Должно быть, он уже сделал свое дело. Рик старался больше не думать об этом. Он подошел ближе, опустил руку на плечо родного внука и мягко придвинул его к себе. Затем старик опустился перед ним на колени и резко обхватил его обеими руками, закрыв от всего мира. Он крепко прижался щекой к его щеке, закрывая глаза. Марти мог слышать, как колотится его сердце, обливаясь кровью от волнения и счастья. «Все хорошо, Марти», — проговорил Рик тихо, почти шепотом. «Мы все порой совершаем неправильные вещи, но зато теперь все точно будет в порядке. Я рядом, и больше я не оставлю тебя». Примечание к части. Люди не шахматы. Однозначно черных и белых людей не бывает. Однако свои и чужие есть и будут всегда. 26. Волк в овечьей шкуре. Лютый летал во сне. Некоторые всерьез считают, что летать во сне могут только дети. И также это означает, что они растут. Куда уж Лютому там расти еще дальше, не вполне понятно. Да и чудесный сон, залитый светом, был обусловлен лишь тем, что его голова оставалась легче пушинки из-за общей анестезии. Не было в его разуме ничего, кроме света и абсолютно пустого и умиротворяющего ничего. «Это моя новая жизнь. Я буду жить тут, в этом свечении. Я сам свечение. Исходит ли оно из меня?» Рик безмятежно задавался лишь этим вопросом, паря в невесомости, как будто плавая по течению, которое несло его куда-то, куда он даже не знал. «Я не контролирую ситуацию, да я и не хочу». Со временем он стал замечать, что течение постепенно становилось холоднее, и чем дальше нес его поток, тем больше он темнел, наливаясь чернотой. Он знал этот закон, даже одной маленькой капли чернил хватило бы, чтобы отравить и испортить его превосходный белый цвет. А здесь, похоже, кто-то злой вылил целую цистерну ледяного дегтя. Лютый уже не мог понять, по-прежнему ли легка его голова, или она стала тяжела, как свинец, и опускается все глубже и глубже на дно, как якорь. Он не мог пошевелиться, не чувствовал своего тела. «Это нормально, я отхожу от наркоза», — оформилась первая приземленная мысль. «Придется немного потерпеть». Он попытался открыть глаза, надеясь, что так он быстрее сможет прийти в себя. Это определенно уже был реальный мир, но вокруг по-прежнему было мутно и темно. Рассеянный взгляд отрывисто скользил по пространству, с необычного ракурса выхватывая отдельные предметы интерьера и с неприятным скрипом, будто когтями по школьной доске, цепляясь за потолок. Все как будто бы искрило, мерцало, звенело, как перегорающие лампочки на последнем своем издыхании. И где-то там, в этом пространстве, эхом метались собачьи лай и волчьи ворчания, которые постепенно прояснялись и приобретали формы глухого, сиплого голоса, бубнящего шепота. Но речь никак не могла превратиться в четко обрамленные слова, звуча неразборчиво, будто источник был в каком-то аквариуме или бочке. В ушах гадко и нескончаемо звенело и пищало. Должно быть, еще никогда чей-то голос не был настолько противным и тошнотворным. «Заткнись, ради чего угодно». Лютый очередной раз медленно моргнул и наконец сделал усилие над собой и сконцентрировался. «Ты слышишь? Приходишь в себя? Эй, где Марти?» Игнорируя все, спросил Рик едва слышно, настолько, что не был даже уверен в том, что ему удалось это сказать. Ему было важно знать. Тот, что был рядом, ничего не ответил, должно быть, даже не услышал вопрос. Затем у Лютого как будто снова случился провал в памяти, темный, но быстрый, как одно мгновение, одно смыкание век, растянувшееся на часы. Рик закрыл глаза и распахнул их опять, когда его двойник уже намного больше напоминал его собственное отражение. Он, вероятно, ждал, пока Лютый очнется, сидя напротив него за кухонным столом в компании бутылки с коброй, жидкости в которой оставалось буквально на дне. «Ты слышишь меня, а, 23-й?» — снова спросил он размазанно, как из железной бочки. Попытался ответить тот, но язык его не послушался, не произнеся ни слова вообще. Раздался скрежет около уха, будто что-то или кто-то подкручивает отверткой, только в разы громче. «Так, еще раз, слышишь, как из железной бочки?» — повторил Лютый неожиданно четко, хотя остался не совсем доволен откликом языка и гортани. Однако себя в этот раз он услышал очень хорошо и даже удивился тому, как быстро его речевой центр пришел в норму. «А, сойдет, теперь посмотри на меня», — я сказал. «Посмотри», — приказал ставший четким голос, который Лютый также пока принимал за свой собственный. Его глаза закрывались вновь, но он опять сделал над собой усилие, распахивая их широко, чтобы веки не смели смыкаться. Мутное пятно довольно резко оформлялось в очертания другого Рика. Приходя в себя, Лютый захотел сделать вдох, чтобы задать присутствующему еще один вопрос, но вдруг понял, что не может втянуть воздух, выдохнуть не может тоже, не может вообще как-либо пошевелиться. «Что? Что за дела?» — четко проговорил голосовой модуль. Это моментально отрезвило его. Лютый попытался оглядеться, но шея также не слушалась его, будто бы он весь был все еще парализован. Глаза опустились кое-как вниз, увидев лишь ровную поверхность стола и железного поддона вместо тела. Затем взгляд ошалело заметался вокруг, снова выхватывая отдельные вещи. Голосовой модуль передал крик, такой, каким, наверное, Лютый никогда не кричал в своей жизни. Так долго и безобразно может кричать разве что родитель, вошедший в детскую и увидевший своего ребенка в петле. Когда первая волна паники схлынула, крику наконец вернулся дар речи. «Где? Где мое тело? Что это за наркоз такой? Да у меня в жизни даже от дури такой фигни не было. Что это за пиздец вообще?» Осознание свалилось на него всей своей тяжестью, многотонной, смертельной, как крышка железобетонного гроба. Шевелить было попросту нечего и нечем. У него больше не было легких, сердца, рук, ничего, кроме головы. Головы с проводами, что стояла в железном лотке на кухонном столе в его собственном доме. Вслед за осознанием просыпались и ощущения, точнее их отсутствие ниже шеи и переизбыток выше шеи. Это становилось все более и более невыносимо с каждой секундой. Он совершенно внезапно для себя оказался на месте серого Джерри, и это было хуже и страшнее, чем он мог себе это представить, если бы он вообще когда-нибудь захотел себе это представлять. Лютый уставился на человека рядом, правильно определяя его как серого. На вид тот был чересчур спокойным, ни живым, ни мертвым, холодным, почти без эмоций в опустевших, потухших глазах. Его бровь с левой стороны была глубоко рассечена, лицо покрывали синяки и ссадины. На разорванном халате виднелись внушительные пятна засохшей побуревшей крови. Он был слишком зловещим, слишком похожим на смерть, слишком непохожим на себя. Лютый с трудом узнавал его и будто бы все еще смотрел на самого себя, буквально на самого себя в зеркале, мертвого. В свою очередь двойник также неотрывно и странно, как будто с безразличием, смотрел ему в глаза, молча, оторвавшись лишь за тем, чтобы щелкнуть зажигалкой и прикурить. Это точно отличало его от простого отражения, которое сейчас Лютый мог запросто принять за живого человека. «Это не от наркоза», — сказал тот наконец, через щели выдохнув дым в сторону лица двойника. «Но ты пока что действительно и не очень-то адекватен. Надеюсь, сознание придет по ходу. Мне уже, я уже порядком задрался ждать тебя. Курить, хохочешь?» Реальность была все более и более четкой и острой. От этого становилось еще страшнее. Аппарат усиленно качал воздух, насыщая остаток крови, так как охваченный паникой мозг посылал сигналы дышать чаще. Но чем чаще работали механические заменители легких и сердца, тем реальнее становилось все вокруг. Лютый так и не ответил, пытаясь остановить себя и бросить все ресурсы своего мозга на логическое объяснение этой странной ситуации. Тем временем Серый поднес дымящуюся сигарету к лицу Лютого и вставил в одну из лицевых щелей, устало ожидая чего-то несколько секунд. «Ах да, бедолага, тебе даже затянуться теперь нечем», — произнес он, смазанным неловким движением забирая сигарету обратно, а затем почувствовал подступившую волну ярости, резко оскалился и с усилием воткнул тлеющую головку прямо в левое веко Лютого, с неприятным шипением туша ее. Тот вздрогнул, крепко зажмурив глаза от окончательно отрезвляющей боли. «Ай, да какого черта, Серый?» Он тоже широко оскалился, а затем защелкал зубами, так как не мог даже нормально отвернуться и сбежать от боли. «Что на тебя нашло вообще?» Тот слегка улыбнулся, насладившись его реакцией, помолчал, отстраняясь и убирая потушенную сигарету прочь. Теперь укушенное огнем веко неприятно жглось и чесалось, не позволяя спокойно открыть глаз. Лютый машинально и бездумно пытался схватиться за лицо рукой, но импульсы не находили ответа от конечности. «Знаешь что, Лютый?» — наконец заговорил Серый, немного пошатываясь на стуле. «Если бы у меня стояло на тебя хотя бы на полшишки, я бы сначала лишил тебя абсолютно всех зубов, а потом долго бы насиловал твою башку во все дыры. А да, я прекрасно знаю твою постыдную историю с цитаделей и был бы не прочь повторить. Однако, вот в чем беда. Видишь ли, я не испытываю к тебе абсолютно ничего, кроме ненависти и презрения. Ты пьян. Ты можешь хоть немного объяснить мне, что, черт тебя побери, тут происходит и почему я вообще оказался здесь? Я должен быть в больнице. Хах, как ты оказался здесь? Вот, вот что тебя интересует. Хорошо, начнем по порядку. Твои друзья с обожаемой тобой цитадели ПРР дали мне твою пшку всего за 300 токенов. Это не более 500 флорба. Круто, да, сразу видно, чего стоит им их сраное единство. Лютый наконец смог успокоить себя. Он был абсолютно растерян, не понимал, что произошло и почему, но единственным способом понять всю эту пугающую ситуацию, было успокоиться и задавать конкретные вопросы, собирая общую картину по кускам. Кто-то предал его, это он уже понял. Друзья, стенки за цену дозы, Рита, Юриц. А может, Серый не имел в виду кого-то конкретного из его круга знакомых. Это мог быть кто угодно с цитадели, могли быть ушлые хирурги из клиники. У него было полно неприятелей там, полно уродов. Сейчас нужно было узнать более важные подробности. Ладно, зачем тебе моя голова, и почему ты так злишься на меня? А вот это, уже интересный вопрос. Ухмыльнулся Серый желчно, снова немного отпивая из бутылки. «Может, сам попытаешься вспомнить и ответить мне, каким именно образом ты выжил? Тогда, когда твою планету и твою семью жрала заживо зеленая смерть, я был в больнице с травмой. Постой, Что ты сказал? Ты хочешь сказать, зеленая смерть? А да, именно это я и хочу. Серый агрессивно придвинулся, оживляясь и почти тыкая в уцелевший глаз лютого острым когтем. Я хочу сказать, что твоя семья погибла по твоей вине и только по твоей. Никакое межгалактическое правительство и уж тем более невиданные орудия тут ни при чем. Понимаешь? Он безумно улыбнулся. И знаешь, что? Знаешь, ни у одного Рика не было истории о супероружии, которое бы выжигало фауну планет. Ни у одного. Все они успешно справились с зеленой смертью. И только мы, В-типные, все проебались в этом. Но даже сейчас, чей черт, он споткнулся, а потом вдруг закричал. Да хоть одна собака на твоей цитадели сказала тебе, что это была зеленая смерть, а не межгалактическая. Ты из-за этого им ядро заложил и перебил кучу риков, паукуру думая, что они жуки. Лютый несколько секунд очень тяжело переваривал информацию, а потом ощерился. Думаешь, ты лучше? Я тебе четким по белому говорил, что отправляться в прошлое ради сомнительной правды – хреновая идея. Ну, что дало тебе знание о том, что это было стихийное бедствие? Правду, разочарование в себе. И теперь, когда ты понял, что проебался, что все это время гонялся за тем, чего просто нет, и подвергал свою семью опасности зря, ты смеешь срывать на мне свою неудачу. Ты в своем уме, 22-й, у тебя совсем крышу снесло. Ты правда думаешь, меня злит уничтожение Земли? Усмехнулся Серый ядовито, эмоционально и неловко размахивая рукой. У меня хотя бы семья осталась в отличие от тебя. У меня хотя бы есть кто-то любящий, кто пришел из будущего предупредить меня о неизбежном. А ты, как думаешь, кто пришел предупредить тебя? Кто пришел не дать тебе вернуться домой и тупо умереть, как остальные Дирус? И как ты отреагировал на это? Лютый снова оскалился, заговорив тише. Ты же знаешь, я не помню. Да и угадаю, это был ты, и ты подрался со мной, конечно. Да, это в твоем стиле. Ты решил, что пробить мне голову и сломать ребра, это отличный вариант. Лютый вдруг замолчал, опустив глаза, придя к некоторым умозаключениям. Я попал в госпиталь и опоздал. Я никого не успел вытащить. И сам не умер, потому что все прошло, когда я вернулся. Но почему? Почему ты просто не предупредил меня? Серый вскочил и так громко ударил кулаком по столу, что железный поддон, на котором была голова, громыхнул, чуть подпрыгнув. Может потому, что ты был пьяный и удолбан в хламину, тупой ты кусок говна, закричал Серый в ответ. И вместо того, чтобы выслушать Саммер, как это сделал я, ты, он силился сказать что-то, но ему было тяжело даже думать об этом. Он задыхался, он снова бессильно опустился на стул, закрыв голову руками, и буквально истерически завыл навзрыд. «Я тебя ненавижу, Лютый. До того мы были абсолютно одинаковыми. Наши линии были одинаковыми. Саммер просто пришла к тебе позже. Если бы Саммер пришла позже ко мне, я бы сотворил с ней то же самое, понимаешь? И она бы проломила мне череп, и я бы тоже никого не спас вообще. Сотворил что? Заткнись, мразь. Ты что, не понимаешь? Из-за тебя мне противно быть собой. В этой временной линии не я это сделал, а именно ты. Это ты изнасиловал мою Саммер, а не я. Серый рухнул на столешницу, упав прямо перед обескураженным Лютым, и лежал так почти не двигаясь, но мучительно воя. Лютый был в не меньшем ужасе. Если он все правильно понял, и все услышанное было чистой правдой, то о любом прощении он мог даже и не заикаться, даже не задумываться. Это была одна из самых ужасных новостей, которую он мог слышать о себе. Даже ужаснее, чем теракт на цитадели. Он долго не знал, что ответить, укладывая факты в голове, что наконец складывались в еще более катастрофическую картину, чем он думал. «Черт, Серый, черт, мне же, нет», прохрипел голосовой модуль. Если бы у Лютого Рика была диафрагма, она бы задрожала, однако он не смог даже всхлипнуть или почувствовать телесно ту боль, что должна возникать при рыданиях. Влага чуть замутнила взгляд, размывая лицо собеседника. Серый схватился за себя, пропуская пряди волос сквозь дрожащие сжатые пальцы и едва не выдирая их из головы, а затем заговорил спокойнее, но в его голосе слишком отчетливо звучал ужас. Ты бы видел ее глаза, 23-й, ты помнишь, какой она была, какой, превосходной, яркой, летней, самой солнечной среди нас, неунывающей. Она никогда такой больше не будет. Теперь, единственный выход, это стереть ей память. Однако я на всю жизнь буду обязан запомнить это, и я буду до самого конца ненавидеть себя точно так же, как тебя, Лютый. Я ненавижу, ненавижу». Его голос снова становился агрессивнее и жестче, наполняясь беспощадной сталью. «Ненавижу тебя настолько сильно, что если бы все свои годы жизни без сна и отдыха до хрипоты кричал слово «ненавижу», то не смог бы и близко выкричить, сколько ненависти я испытываю к тебе. Если бы я только знал, что так получится, я бы ее к тебе не пустил. Я бы вообще не стал тебя предупреждать. Я бы оставил тебя гнить в шахте Каперса. Я бы лучше потерял Джерри, чем братался с тобой. Я бы никогда-никогда не спасал тебя. Но я допустил, я позволил всему этому случиться. Я позволил сам мир пойти спасать тебя, потому что ей стало тебя жаль, такого одинокого. Бедный ты, несчастный. Ты бы сожрал ее, не задумываясь, не сумей она отбиться. Че черт? Он откинулся назад, вознеся широко открытые глаза к потолку. Я просто не знал весь сценарий, я не задумывался. По его щекам и вискам полноводными реками текли крупные слезы. Посидев немного в тишине, он снова потянулся к бутылке. «Я понимаю тебя, 23-й», болезненно выдохнул Серый вновь, отхлебывая еще немного напитка, пытаясь проглотить слезы. «Ты не знал, кто она, для тебя она была просто невероятно красивой девушкой, аппетитной, рыжей, в твоем вкусе. Неудивительно, что ты на нее клюнул. Она лучше нас всех вместе взятых. Она не заслужила всего этого. Но знаешь, я тебе даже завидую немного. Ты умрешь. Не тебе теперь всю жизнь помнить об этом». Лютый взглянул на него сквозь пелену бессилия, а потом вдруг в его глазах снова сверкнул испуг. «Да, ты все правильно понял, Рик», — продолжил Серый, трогая рукой сейзоритовую пушку, что лежала тут же на столе. «Я никогда не прощу тебя. Мне ничего не остается, кроме как убить тебя, причем самым жестоким образом. У меня было время подумать, как я это сделаю. Я решил, что не буду трогать твой мозг, отрезать что-либо от лица или что-то такое. Я решил не изобретать ничего сложного. Съедение заживо, вот какая смерть будет для тебя наиболее мучительной и позорной. Чтобы ты до последнего осознавал себя мудаком. Это именно то, что ты заслужил. Ты согласен?» Лютый помолчал, а затем спросил робко. «Че, что будет с моим Марти?» Серый сделал паузу, опустив голову вниз из-за слабости. «Можешь не переживать, о нем позаботятся твои цитадельские друзья. Он в хороших руках, он, Хаер, хороший мальчик». Лютый снова умолк на несколько секунд, которые его небрежный двойник щедро подарил ему на более детальное осознание происходящего. «Ты прав, Серый, мне нет прощения», — наконец произнес модуль тихо. «И я понимаю это, я все понимаю». Лютый все прекрасно понимал и теперь целиком утопал в ожидании неизбежного. Он столько раз был на краю, столько раз был на грани смерти, что не мог поверить в то, что в этот раз не произойдет какое-нибудь удивительное чудо, что подарит ему еще одну жизнь. Но его голова была отделена от тела. Тела, возможно, уже и не существовало вовсе. И Серый ненавидел его всей душой. Лютый тоже искренне ненавидел себя. При всем желании жить дальше и сражаться, он бы ничего не мог сделать, никак не смог бы помешать своему бывшему другу и без пяти минут убийце завершить начатое, даже если бы начал кусаться. Он увидел в глазах Серого конец черты, за которым следовала сегодняшняя дата. У него даже не будет бесполезного мемориального камня, чтобы кто-то мог выгравировать под его именем ту заветную черту и цифры. Это он тоже понимал. Он закрыл глаза, мысленно уже заглянув в раскрывшуюся перед ним пасть, голодную темную бездну, полную острых отвратительно желтых зубов, таких же, как у него самого, прекрасно понимая, что время чудес, счастья, которого он так и не смог достичь, прошло. Так выглядит его смерть, смерть, которую он заслуживает за все свои дела, за всех живых существ, однажды сгинувших в его жадном брюхе, за все загубленные миры, за все проданное оружие и наркотики, за все смерти, за все плохие слова, за сам мир, за Бет, за его родной мир. «Постой!» — вдруг воскликнул Лютый, резко открывая уцелевший глаз, а затем модуль вновь тихо проговорил дребезжащим и едва металлическим голосом. «Прежде чем ты покончишь со мной, мог бы ты выполнить мою последнюю просьбу? Причини мне еще немного боли, отнеся меня домой. Умирая, я хочу смотреть в глаза планете, в смерти которой я виноват. Даже если последним, что я увижу, будет твоя пасть, я хочу, чтобы все свершилось там, на той кухне, а не на этой». Последние капли жидкости с плеском покинули бутылку со змеей, вливаясь в глотку Серого. Он поморщился и чуть пошатнулся, небрежно брякнув стеклом о столешницу, а затем экспрессивно швырнул бутылку в зарыдавшее осколками окно. Это явно была далеко не первая бутылка, которую он прикончил, но она была последней и, должно быть, самой сладостной каплей помимо крови Лютого. Если бы Лютый мог, он бы вздрогнул и затаил дыхание. Ему оставалось лишь молиться Богу, в которого он не верил. Серый поднялся, оперся обеими руками на стол, опустив голову вниз, и вздохнул, раздумывая. «Это казнь», — произнес Серый, не поднимая головы. «Ладно, это не имеет особого значения. Могу сделать это прямо на могиле твоей дочери», — сказал он, а затем пошатнулся и неловко сунул железный поддон с головой и прибором под мышку, потом выхватил портальную пушку, едва не завалившись, и также небрежно открыл портал. «Значит, измерение В023, там, откуда ты начал, там я и смешаю тебя с говном». Вот, так, он сделал два шага, оказываясь на другой, более просторной, кухне, а затем довольно громко и все так же неосторожно поставил железный поднос на стол, громыхнув им. Лютый снова вздрогнул, уставившись на Серого, и максимально напряг острый слух. Где-то в доме раздался странный шорох, которому уже вдрызг пьяный Серый даже не придал значения, проигнорировав его существование. А вот Лютый очень даже придал. «Ну что, доволен?» — оскалился Серый, взрыкнув и сверкнув дурными глазами яростно, а затем снова склонился, опираясь на стол обеими руками. «Пора кончать с этим. Ты готов к смерти, а ты готов услышать правду?» — спросил Лютый неожиданно. «Правду, да, правду», — отозвался его двойник. «Теперь я наконец могу сказать тебе, что ты недостаточно дикий для этой планеты», — закричал вдруг голосовой модуль насколько громко, насколько позволяла мощность динамика. «Что ты? Какого?» Серый даже вздрогнул, немного отшатнувшись, не ожидав от Лютого такого громкого звука. Странные слова жертвы и фантомные размазывающиеся по ощущениям звуки шагов позади него будто перевернули его мир с ног на голову, вызывая обжигающую изнутри тревогу. Его руки затряслись, когда он стал понимать неладное, когда он понял, что они с Лютым не одни в этом доме. На жалкое мгновение он заметался в панике, вдруг осознавая, что забыл сейзоритовую пушку на столе в другом измерении. Но затем он отмел эту мысль, так как это было не главное. Выпитый им алкоголь отдавал свое сполна. Сосредоточиться и быстро протрезветь у него уже не получалось, он просто не успевал. Каждая новая доля секунды, что он мешкал, была против него. «Черт, черт, черт, черт», — забормотал Серый, с чувством зачем-то выдирая провод из голосового модуля, чтобы Лютый заткнулся, а затем метнулся к кухонной стойке, нервными суетливыми движениями переворачивая все в поисках ножа. Лютый заметил присутствие белой крысы рядом с собой, что запрыгнула на стол и стала изучать его. Он закрыл глаз, легко улыбнувшись уголками рта, чтобы просто слушать музыку скоротечного и предрешенного калейдоскопа созданной им ситуации. Вывернув с корнем ящик со столовыми приборами и звонко рассыпая нержавеющий металл по полу, Серый наконец нашел искомое и резко обернулся. Ужасная пасть смертоносных белых шил уже была над ним, выворачивая челюсти в броске. Время будто замедлилось. Яростно крича, и не до конца даже осознавая, что именно атакует его, Серый бросился вперед, уперся ладонью в лоб нападавшего, вставил лезвие ножа в самую крайнюю лицевую щель и со всей силы рванул им, распарывая всю правую сторону до края губы. Крик и кровь ударили в лицо. Глаза Апекса широко раскрылись, иглы зрачков чуть сжались от боли, но затем он нанес свой удар, после чего Серый отлетел и бессильно лег спиной на столешницу. После второго удара нож вылетел из его рук, звучно ударяясь о пол. Почувствовав азарт, Дикий бросился на него сверху, напирая против боли, мотая головой из стороны в сторону в попытке дотянуться до цели. Прямо перед лицом Серого щелкали и маячили длинные острые зубы, со скрипом и хрустом выдвигаясь сильнее из челюстей. Переполненный животным ужасом, Серый рычал и пытался отбиться. Он брыкался и царапался, борясь с непривычно крупным врагом, руками стараясь не подпустить его голову к себе. Но его боевой рык все больше и больше походил на вопль отчаяния, утопая в высоком реве монстра. Очевидно, даже с частично разорванными щелями белый гигант все еще был способен укусить. Кроме того, к величайшему ужасу Серого, вскоре ужасная рана, которую он нанес, начала затягиваться, щели срастались обратно, возвращая челюстям былую подвижность. Все его раны, все ссадины, которые наносил Серый, пока отбивался, вновь стремительно зарастали. Это было настоящим кошмаром. Тем временем острые вытяжные когти вонзились в грудь и живот, глубоко проникая в одежду, кожу и мясо, вырывая у жертвы очередную серию криков и безумного воя. Каждое новое прикосновение будто бы обжигало болезненным острым холодом. Хорошенько измотав серого, чудовище извернулось, сделало рывок и больно вцепилось своими страшными зубами ему в лицо, фиксируя голову в одном положении и замирая. Серый зажмурился, все еще делая попытки вырваться, но чем больше он дергался и двигался сам, тем глубже зубы и когти забирались под кожу и тем больнее ему становилось. Вскоре он перестал шевелиться вовсе, сдался. «Мошенник, как ты посмел обмануть меня? Как ты посмел? После всего, что ты натворил», неистово выл голосовой модуль. «А все дело в том, что серый и лютый успешно поменялись местами. Беснующееся и отрезвевшее сознание серого оказалось в ловушке, которую он сам себе сотворил, будучи заключенным в бывшей голове лютого. Сам же лютый, как ни в чем не бывало, стоял рядом, наслаждаясь пребыванием в почти целеньком, чуть подлатанном после драки, теле, если его ощущения вообще можно было назвать наслаждением. Ему не очень-то нравился такой вариант, но, как объяснил ему Альбинос, это было намного быстрее, чем растить клона, и менее муторно, чем напечатать новое тело от имеющейся головы. Роли вновь круто поменялись, и виной тому был Дикий, безмерно довольный результатом своей работы, и немного, или даже премного, сам Лютый. Он нахмурился, чуть приподняв указательный палец вверх. «Ничто, ничто на свете, ни одно глубокое чувство вины не заставит меня добровольно отказаться от жизни, которую я только что вырвал назад у рака легких», — ответил он сухо и резко, все еще прикасаясь руками к своему новому телу и с облегчением находя кайф в том, что каждая его конечность слушается мозга и корректно ощущается на месте. Все работает верно, даже несмотря на остатки алкоголя в крови. В целом тело мало чем отличалось от его собственного. «Так у тебя был рак», — произнес Дикий, приподнимая голову. Он стоял тут же, рядом, прислонившись спиной к дверному косяку. Тем временем компаньон бегала туда-сюда по кухонному столу, насмешливо дразня серого своим присутствием. Тот брызгал слюной и щелкал челюстями от злости, но не мог до нее дотянуться. «Да, как раз сделал на цитадели операцию. После нее меня и обезглавили, должно быть. Выходит, зря только деньги потратил», — прорычал Лютый, недовольно нахмурившись. «Теперь все равно в тушке серого жить». Дикий пожал плечами, хмыкнув отстраненно и устало отводя глаза куда-то в другую сторону. «Зачем ты вообще ходил в их дурацкую клинику? Я бы почистил тебя бесплатно, и без этих всех фокусов». Лютый поморщился и ничего не ответил, отмахиваясь и переводя тему. «Как же все болит-то», — сказал он, скалясь и пытаясь размять спину. «Тело как будто через стиралку пропустили, и дело не в тебе. Он небось опять со своим Джерри сцепился. Ну да неважно. Слушай, Серый, еще раз спрашиваю, кто отдал тебе мою голову?» Тот оскалился в ответ, косясь на Лютого одним глазом и немного жалея, что часом ранее сам же подпалил второй. «Я скорее умру, чем скажу тебе об этом, урод. Тебе не обязательно терять жизнь вот так», — вздохнул Лютый, закатил глаза, затем закрыв их и взмахнув ладонью в воздухе. «Тебе достаточно просто сказать мне, кто меня предал. Это все, что я хочу. Иди к черту». «Так я уже». Дикий оживился, совершил легкий придых, будто его голову вдруг посетила светлая идея. Он оторвал спину от дверного косяка, собираясь приблизиться. «Слушай, если он не расскажет тебе, можно я проглочу его? Всегда хотелось по-настоящему съесть другого Рика. Раз есть замена, уничтожить одного из вас, последних представителей вашего вида, теперь будет куда приятнее». Губы серого крепко сжались, кривясь уголками вниз. На лбу и переносице задрожали глубокие складки, а лицевые щели раскрылись до предела, обнажив острые желтые зубы до десен. Из всех шести щелей потекла слюна, спускаясь вниз по челюсти и подбородку. Аппарат стал медленно, с паузами, выдавать слова, просачивающиеся в динамик прямо из мозга, минуя голосовые связки и язык. «А да, давай, проглоти меня, уменьшай, глотай меня заживо, тварь, пока я не отключился, и я прогрызу твое брюхо насквозь, слушая, как ты корчишься в муках и заблевываешь кровью пол на кухне», — проревел голосовой модуль на зашкаливающих частотах. Найдя сей отчаянный, эмоциональный выплеск по-своему очаровательным, Дикий медленно и тихо рассмеялся, широко и страшно оскалившись ртом и щелями над плечом Лютого, что на пару секунд сделало его облик поистине демоническим. «С моей-то регенерацией, ты скорее пощекочешь меня, произнес он, тихонько усмехаясь. «У тебя есть семья, которой ты нужен», — продолжал Лютый, очевидно играя роль доброго полицейского. «У тебя есть Саммер, и ей нужна твоя помощь». Серый горько усмехнулся. «Думаешь, я тупой? Думаешь, я поверю, что вы меня после всего отпустите? Скажи я правду. Хах, если ты не сотрешь ей память, не сделаешь ей аборт, если это потребуется, это уже будет на твоей совести, как и моя смерть. Ты редкостный ублюдок, но я знаю, что тебе на нее не плевать». Глаза Дикого будто вспыхнули. «Саммер, говоришь?» Он медленно прошел у Лютого за спиной, а затем обошел кругом стол, чтобы быть за затылком Серого таким образом, чтобы он его не видел. «А что если я помогу?» — заговорил он вкрадчиво, склоняясь ниже. «Всегда хотел сделать кому-нибудь аборт». Зубами прошипел альбинос у самого уха. «Ты с, сука». Глаза Серого метнулись к единственной оставшейся цели, к лицу Лютого, ища в нем что угодно. Во взгляде Серого промелькнула нескрываемая тревога. В свою очередь Лютый прикусил язык, сделав небольшой шаг назад, и на секунду отвел глаза в сторону, чем вызвал у бывшего друга еще больше неожиданных эмоций и неприятных предположений. «Ты что, хочешь сказать, он это серьезно, и ты это так оставишь, не помешаешь ему?» «Лютый, я думал, я знаю тебя», — Дикий тем временем продолжил. «Найду ее по номеру измерения из твоей портальной пушки. Сперва немного подожду, чтобы плод как следует вырос и почти созрел». А затем на последних сроках он приблизился с другой стороны, вновь хрипя прямо над ухом Серого и едва не касаясь его, но обжигая своим дыханием. Его голос стал чуть эмоциональней. «Я наброшусь на нее как зверь, вскрою ей живот зубами и проглочу ребенка прямо на ее глазах, и на глазах ее еще живых родителей, которым я заблаговременно переломаю ноги и хребты, и отрежу веки, чтобы они не могли закрыть глаза. Ублюдок, ты этого не сделаешь». Серый снова метнул взгляд на стоящего перед ним Лютого. Тот был бледен и молчал. «Лютый, не дай ему этого сделать. Он ведь не посмеет, он не должен. Вы оба ведь просто играете на моих чувствах». «Да, я не уверен», — произнес тот искренне, глядя куда-то мимо. «Знаешь, этот парень отстрелил мне ногу и съел ее, просто сделав мне новую на замену. Ему ничего не стоит сделать то, что он задумал, а затем залатать твою семью обратно, когда он закончит». Оставив нам всем аппетитные воспоминания об этой операции, ласково прорычал Дикий, заканчивая за Лютым мысли и облизнувшись. «Если, конечно, твоя Саммер не умрет от этой ужасной боли, ведь я буду работать без анестезии. Ее плод должен быть таким неежжным, и ничто не должно портить мой обед». Лютый оскалил щели и закрыл глаза. Его передернуло. «А-а, она же и твоя внучка тоже. Да что ты за человек-то такой?» — вновь взревел Серый в кромешной истерике. Ферекс мучительно улыбнулся. «Уроды, вы оба, изверги. 23-й, не обманывай меня, ты же неравнодушен к моей семье, ты не можешь так, ты же, не знаю я номера того парня, он ничего не сказал мне, обычный такой рик в форме, каких на цитадели пруд пруди, с ним еще Марти его этот». Осознав, что Серый наконец раскололся, Лютый заметно оживился, чуть вздрагивая, будто подрываясь придвинуться ближе. «Где вы пересеклись? Выкладывай немедленно. На пороге твоего дома», — заговорил Серый быстро. «Когда я пришел к тебе домой рубить тебе яйца, тебя не было, а эти двое уже были там, тоже пришли к тебе. Ну, мы слово за слово объяснились с ним, затем он предложил свою помощь и твою голову за смешную цену. Договорились встретиться на нейтральной территории, когда все будет готово. Я хазе, зачем ему тебя подставлять? Он никаких подробностей о себе не рассказывал, а я не спрашивал. Продал и продал, мне-то какое дело, что за терки у вас там? Может, он агент какой-то из службы безопасности, или просто независимый мститель? Я не знаю, как у вас там на цитадели все устроено». Лютый нахмурился, задумавшись. «Что ж, этого достаточно», — сказал он сухо, беря в руки портальную пушку Серого. «И все, что я узнал, пахнет крайне дерьмово для меня. Я иду на цитадель разбираться». «Постой», — остановил его Дикий, — «у тебя новое тело. Ты пойдешь туда в таком виде?» «Да», — Лютый кивнул, трогая свое слегка помятое когтями Джерри лицо и проводя подушечкой большого пальца рассеченную бровь. «Думаю, имеет смысл мне притвориться Серым хотя бы на время. Смени хоть водолазку, на этой я живого места не оставил». «Эй, а что насчет меня?» — подал голос Серый. «Я сказал все, что вы хотели. Ты сам сказал, что мы тебя теперь просто так не отпустим. Я еще немного поиграю с тобой, пожалуй, прорычал Дикий игриво и мягко, заботливо вынимая из уха Серого черную плагу и показывая ее Лютому. «Твое!» Тот взглянул на аксессуар с печальным вздохом, прихватив свою новую пустую мочку. Он задумался немного. «Раньше, когда мы с Серым были неотличимы друг от друга и нас даже звали одинаково, я сделал себе этот прокол, чтобы нас не путали, и чтобы показать ему, что я не хочу заменить его. У него ведь была семья в отличие от меня, у меня был вполне себе мотив. Теперь она мне не нужна. Я, конечно, привык к ней, и она мне нравится, но пока я должен походить без нее». Дикий кивнул с пониманием, пока пряча плагу во внутренний карман своего халата. «Эй, 23-й, не оставляй меня с ним!» Вновь закричал Серый. «Я должен вернуться к Саммер. Я должен вернуться к семье». Лютый смерил его холодным презрительным взглядом. «Прости, но я больше не доверяю тебе. Ты сам виноват в том, что перешел мне дорогу и проебал все, что у тебя было. А у тебя было все». Он сделал паузу, а затем обратился к своему новому товарищу. «Делай с ним что хочешь, Дикий. Меня больше не волнует судьба этого Рика. Я сам позабочусь о твоей Саммер РР», проурчал Дикий зловеще, вновь приближая лицо к отрубленной голове почти вплотную и кладя на стол свою огромную когтистую лапу в зоне видимости Серого. «И о тебе, конечно же», светлые серо-розовые когти выдвинулись из кожаных чехлов, тихо царапнув по поверхности стола. Серый снова услышал, как где-то над его головой с хрустом расправляются длинные острые зубы. «23-й», завопил он, глядя на уходящего двойника с отчаянием и ускользающей из глаз надеждой. «Черт, гори в аду, 23-й, чтоб ты сдох, урод, чтоб вы оба сдохли». Его губы, челюсти и крылья носа мелко дрожали, затылок наливался неприятной фантомной болью, предвосхищая новое прикосновение. «Лютый, меня зовут так», не оборачиваясь, поправил его Рик спокойно, уходя наконец в портал. Последнее, что он слышал, пока зеленая дверь между измерениями не захлопнулась за его спиной, было душераздирающим криком, сродни тому, что издает родитель, нашедший свое дитя в петле. Это был последний раз в его жизни, когда он слышал голос Серого. В тот день следователь, как и весь отдел полиции, пребывал в хорошем настроении, все еще вспоминая, как удачно все получилось с В-023. Все были безмерно довольны собой, хотя ничего особо и не сделали. В целом, это был очередной непринужденный рабочий день, полный бессмысленного и спокойного перебирания старых папочек и протирания пыли на полках. Никакого экшена, если не считать Юрца, который в знак протеста устроил по случаю пьяный дебош и снова который раз загремел за решетку за мелкое хулиганство. Он единственный, кто был в тот день мрачнее тучи, обидевшись на весь белый свет. И было за что. Все изменилось в одночасье, когда на пороге участка явился он. Бумаги посыпались из рук, проливался на пол кофе, рты немели, Рики и Марти цепенели на месте, не веря своим глазам. Перед ними вновь был гигантский когтистый Рик с щелями в лице, помятый, в разорванной одежде, будто восставший из мертвых. Он спокойно шел мимо них всех вперед, к кабинету начальника, молчал, сухо оглядываясь по сторонам и ожидая новых зацепок от окружения. «Вот увидите, он вернется, и будет смеяться над всеми вами», — раздался голос маленького мальчика в голове изумленного следователя в первые секунды, когда он увидел Рика. Его колени даже задрожали, рискуя подогнуться и уронить хозяина на пол. Затем он взял себя в руки. «Нет же, это должно быть тот самый Серый», — подумал он облегченно. «Но что он тут делает? Серый, Серый, Серый», — зашептались люди вокруг. «Странно», — подумал Лютый, прислушиваясь. «Ох, прошу прощения, вы ведь тот самый Серый, верно?» Рик из В-022, первым делом спросил его комиссар, немного неуверенно глядя снизу вверх, отчего чувствовал себя крайне неуютно. «Прошу, присаживайтесь». Гигант покорно сел на отведенный ему стул, однако это не слишком спасло положение, так что начальнику полиции пришлось стоять, чтобы его голова была все-таки выше его странного гостя. Он прочистил горло, заметно нервничая и собираясь с мыслями. От него ощутимо несло страхом. «Правильно ли я понимаю, что вы пришли к нам с повинной?» — чуть неуверенно произнес он. «Честно говоря, мы совсем не ждали увидеть вас здесь». «Именно так», — ответил Лютый все так же спокойно и кивнул, все еще не вполне понимая, о чем речь, но готовясь адаптироваться под что угодно. Комиссар чуть улыбнулся, но все еще нервничал. «Вы ведь не являетесь членом цитадели, вы знаете это. Значит, внутренняя полиция не может разбираться с вашим преступлением. это уже дело для элитной гвардии. Но, вы ведь не случайно пришли именно к нам? Совершенно верно, абсолютно дружелюбно улыбнулся Лютый, вновь кивнув. Тот окончательно осмелел. Что ж, комиссар улыбнулся в ответ еще более открыто. По правде, вы оказали нам всем неоценимую услугу, убив своего двойника из В-023. Так что мы действительно готовы помочь вам найти лазейку в законе, чтобы избежать наказания. Вы ведь теперь собираетесь присоединиться к цитадели, но это полная бессмыслица. Серый, сам пришел сюда и засветился, он все же солгал мне, вы просто читаете мои мысли, ответил он, широко улыбаясь, сам не зная, как он находит в себе силы так убедительно лгать. У меня есть знакомые из верхушки, продолжал полицейский. Они могут помочь оформить документы и зарегистрировать портальную пушку и номер. Однако вам придется выбрать другой номер измерения. Просто формальность. Конечно, я понимаю, что насчет В-000. Думаю, у вас не должно быть такого в реестре. Хах, любите красивые номера? Без проблем, я постараюсь устроить. Вам также следовало бы переодеться во что-нибудь другое. Взгляд комиссара бегло прошелся по рваной грязной одежде. Ничего не подумайте. Просто чтобы вызывать меньше вопросов у общественности. И никто не должен напрямую догадываться о том, что вы серый. Серого больше не должно существовать. Вас знают на каждом шагу, так что вам нужно новое имя и новый имидж. Ох, и разрешите один личный вопрос. Не для протокола, разумеется. Мне просто интересно. Вы имели что-то личное против Лютого Рика или же хотели просто начать свое присоединение к цитадели с мажорной героической ноты? Лютый приоткрыл рот и пристально посмотрел собеседнику в глаза, затем чуть придвинулся и пригнулся, отчего его голова оказалась еще ниже, будто он припал перед комиссаром на брюхо. «Сэр, могу я быть с вами предельно откровенным как с другом?» Он приблизился еще чуть-чуть, говоря тише. «Я бы пожелал, чтобы это действительно осталось исключительно между нами двумя. Дело в том, что Лютый, это животное, изнасиловало мою внучку. Ох, черт, простите, я...» Лютый закрыл глаза, отодвигаясь, и сделал жест, мягко призывающий собеседника не переживать и не демонстрировать сожаления. «Будьте уверены, чтобы он не натворил здесь на цитадели, этот мудак получил сполна, прежде чем сдох. А да, теперь все хорошо», Лютый ухмыльнулся чуть кровожадно, а затем снова изобразил чуть больше драмы на своем лице. «Послушайте, я думаю, вы можете мне еще кое в чем помочь, ведь вещи В-023 должны быть у вас, так ведь?» «Да, конечно, это вещдоки. Я знаю, что это совсем не по правилам, но мы ведь оба понимаем, что они все равно уже никому не понадобятся. Это дело никогда не будет раскрыто, а мне вот они вполне могут пригодиться. У Лютого вроде бы была пушка, меняющая размеры цели. Она бы мне не помешала, чтобы переодеться, потому что, ну, понимаете, найти на меня подходящую одежду не так-то просто. А я тут попал в передрягу и выгляжу не очень. Без проблем, мой друг. Мы все равно хотели сжечь его одежду, чтобы место не занимало, а всю технику из карманов сбыть на черном рынке за гроши. Будет справедливо, если все это будет вашим трофеем. Лютый вновь улыбнулся и протянул свою большую широкую ладонь для рукопожатия. «Приятно иметь с вами дело, комиссар». Рик уже было собирался покинуть участок, неся коробку со своими старыми вещами, как вдруг раздался знакомый странный акцент, заставивший его остановиться и обернуться. «Ах ты, сука серая, это ты грохнул моего друга на, псина». Юриц бесновался за решеткой, бегая туда-сюда и искренне жалея, что не может преодолеть преграду и по полной навалять обидчику. «Ух, я тебе задам, да заткнись ты уже», — крикнул ему кто-то. «Сам, сука, заткнись». Лютый был нормальный чел, не то что вы, волки позорные, мусоропродажные. Тьфу, вы все про него наврали, серый убийца. Вот кого за решетку надо, сколько еще сидеть этому парню, — спросил Лютый у Марти на ресепшене. «Трое суток», — вздохнул его собеседник в ответ, держась за голову. «Его только сегодня утром взяли, а у нас всех уже голова болит. Обычно он намного тише, когда трезвеет, но в этот раз это отстой». Лютый усмехнулся. «Ну что с него взять? Ладно уж, избавлю вас от мучений». Он кинул на стол банковскую карточку. «Какой там залог, говорите? Таков был план. А ну, стой. Ну, сука, иди сюда, слышь. Слабо без своих пушек, а? А ну, иди сюда. Я тебе сейчас за братана устрою судный день», — кричал Юриц, стараясь догнать недруга в толпе других идущих по своим делам Риков и их Марти. Лютый удалялся быстрым шагом, стараясь не оборачиваться. Он зашел в безлюдный переулок, остановившись, когда убедился, что он тупиковый, а затем резко и драматично обернулся. Юриц уже преградил ему дорогу, подобрав где-то пустую бутылку и демонстративно разбив ее днище о ближайшую стену. Лютый, сохраняя спокойствие на лице, задним ходом стал медленно отступать в тупик, прессуемый намного более низким Юрцом, яростным и непоколебимым, как рассерженный медоед. Он приближался, нахохлившись. «Что, трусишь, клыкастый?» «Да», — продолжал Юрка, размахивая своим оружием. «То-то тебе уже морду разукрасили. Не убью, так в печень дам, мудила. Отсижу, но за Лютого отомщу. Или засышь, сбежав в портал». А Лютый уткнулся спиной в мусорный контейнер, наконец остановившись. «Юрик, это я, Лютый», — произнес он все так же спокойно. «Чё-ё, ты за дебила меня держишь?» «Да, ты замочил его, я видел по телеку. Думаешь, теперь сможешь скосить под него?» «Да ты берега попутал, Серега». Тот вздохнул, сделал паузу, а затем медленно опустился на колени, поставив коробку рядом со своей ногой и раскидывая безоружные руки в стороны. «Юриц», — вновь произнес Лютый, устало глядя в глаза приближающегося миниатюрного двойника. «Русский, питерский Рик из измерения D-466. В первую встречу я назвал тебя лепреконом, подумав, что ты мой глюк. Мне было хреново, ты дал мне курнуть травы в ту ночь. Твоего внука зовут Мирон. В молодости ты был рыжим, и ты в порошок сотрешь любого, кто назовет тебя коротышкой. Ты не мелкий, ты компактный». Тот остановился, замерев и опустив руку. Уставшие, печальные глаза Лютого было трудно спутать с другими даже среди многотысячной толпы других депрессивных риков. Юриц колебался. «Лют, реально ты что ли?» — спросил он тихо, окончательно успокаиваясь. «Но ты же сдох, я видел сюжет по телеку, и тебя убило нечто похожее на тебя. Но, знаешь, да, не такое, потраченное, как ты сейчас. Что ж, Лютый восстал из преисподней, чтобы мстить», — усмехнулся тот, грустно улыбнувшись. «И теперь мне нужна твоя помощь. Я ни черта не понимаю, что тут происходит и что со мной случилось на самом деле. Прошу, дружище, помоги мне. Я должен знать правду». Страж Марти второй день не мог найти себе места. Привычная уютная квартира на цитадели стала ужасно пустой и даже страшной, хотя еще сегодня утром он, его Рик, и настоящий Марти его Рика завтракали здесь. Они ушли. Теперь он был совершенно один, если не считать телевизора и кучи сладостей. Друзья ушли, оставив его одного, брошенного, забытого, третьего лишнего, мучительно ожидающего, когда перемены коснутся его жизни в полной мере. «Какая же ерунда эти ваши Рика-вафли», — горько думал он, истребляя третью коробку вкусняшек, которую нашел на полке. «Ну, хотя, наверное, я чувствую себя чуть менее паршиво, но это, наверное, просто сила убеждения. Не знаю, что я чувствую. И вообще, о чем фильм, который я смотрю? Не могу сосредоточиться. Нет, не то чтобы это было неправильно. Просто обидно. Скоро придется привыкать к новому Рику, и я все забуду. Время лечит. Лечит ведь. Они будут счастливы. Я должен быть рад за них. Они ведь оба мои друзья. Может, мой новый Рик будет не хуже?» Звонок в дверь. «Вернулись? Уже?» — подумал Марти, вскакивая, наспех немного прибирая место около дивана и подбегая к двери, как верный пес, дождавшийся возвращения хозяина с работы. Он открыл дверь без задних мыслей, не ожидая никого больше и не задумавшись даже о том, что его Рик имеет ключ-карту от этой двери и вполне может открыть ее сам, не делая звонка. Так или иначе, дверь отворилась, поднимаясь вверх. Исполинский Рик в черной водолазке и новеньком халате сделал шаг, оказываясь в квартире. Он был мрачен, как призрак. Марти вздрогнул и даже вскрикнул от неожиданности. «Лютый, ах, это ты, Серый. Ха-ха-ха, прости, чел, я не узнал тебя в новом прикиде», — засмеялся страж неловко, почесывая затылок. «Че, что ты тут делаешь, и как ты узнал, где мы живем?» «Это было непросто. Я проделал долгий путь, чтобы вас найти», — ответил Лютый сдержанно. «Скажи мне, где твой Рик, твой бывший Рик, и его маленький Марти?» «Ау», — страж заметно потускнел. «Они сегодня отправились в родное измерение, чтобы объясниться с семьей и...» «Ой», — парень вдруг зажал рот ладонями. «Пепе, погоди-ка, но мы ведь не говорили тебе, что...» Он снова поднял глаза на собеседника, что сверху вниз сверлил его замершим взглядом расширенных зрачков. «Да-да, Марти, я слушаю тебя внимательно». Рик оставался неподвижен, лишь склонил голову на бок, как хищная птица. Лютый медленно сделал еще шаг ближе. «Что, парнишка, язык проглотил?» Он хмуро ухмыльнулся крайней щелью, склонившись и совсем нависнув над Марти. «Лучше бы тебе его выплюнуть». Его рука угрожающе скользнула за пазуху. «Глотать чужие языки – это мое амплуа». Конечности моментально похолодели. Марти ощутил прилив сил, вызванный волной адреналина. Его внутренний голос шепнул ему: «Кобура с табельным оружием на столе». Конечно же, она была на другом конце комнаты, но это был единственный шанс сделать хоть что-нибудь вместо того, чтобы просто стоять столбом и принимать все как есть. Недаром он был элитной боевой единицей и носил форму гвардейца. Страж сделал рывок, которому бы позавидовала прыть креветки богомола, стремительно сокращая расстояние до цели. Конечно же, этого было недостаточно, и лиловый луч настиг его намного раньше, увеличивая непройденную дистанцию в разы. Но он честно пытался. Из-за резкого изменения массы, Марти потерял равновесие, упав вперед. Последние сантиметры пути он уже просто полз по инерции, хотя заветное спасительное оружие было уже недосягаемо. Он вскрикнул и задрожал, когда кулак Рика зажал его тело, резко поднимая с пола, а затем его приложило к ближайшей стене, неприятно выбивая воздух из легких и крепко прижав ладонью. «Ах, ах, ах, это противозаконно!» Чуть отдышавшись, закричал Марти, дрыгая ногами и цепляясь руками за клетку чужих костлявых пальцев, припирающих его к стене. «Ты не имеешь права, это подсудное дело. Ты хоть знаешь, сколько пунктов ты уже нарушил?» «ППП» – проникновение на частную территорию, нападение на элитного бойца Марти. «Помолчи», – рыкнул Лютый, приблизившись и клацнув зубами перед лицом мальчишки, а затем усмехнулся. «Тебе ли не знать, какие у меня отношения с законом? Да, я не серый, я Лютый, тот самый старый друг и псих истерика, восстал из мертвых. Пришел за своим Марти и ни перед чем теперь не остановлюсь, даже если мне придется перебить все живое на цитадели. Что уж говорить про всего-то одного Марти и одного Рика, даже если он чертов перевертыш». Сначала парень был объят ужасом и непониманием, глядя в огромные глаза Рика, уставившиеся на него с нескрываемой агрессией. Он не понимал, как Лютый смог обо всем узнать, ведь план перевертыша был таким идеальным и продуманным. Но спрашивать было уже поздно. Каким-то образом Лютый выжил и обо всем догадался. Страж собрал все свое мужество в кулачки, глубоко вдохнув. «Слушай, Лютый, оставь их в покое, ладно?» – прохрипел он, силясь втянуть воздух прижатой грудью. «Я тоже не в восторге от всего этого, но они родные и заслужили быть в одной команде и в одной семье. Они подходят друг другу намного больше, чем ты можешь представить.